в сатанинском-то образе, да в рай Господний. Ничего, Филюха, тамака примут. Завозно, но не на небеси, целыми дивизиями солдатня прет в рай. Иль место не сыщется для праведника, ты же сам говорил, что твоя вера самая праведная. Так верно, братцы, самая праведная. Знать примут в рай. Медь колоколов вызванивает, примут, не примут, примут, не примут, бом-бом-бом. Тащат Филимона обратно из большой нужды, весь вестибюль до парадной лестницы в заслоне офицерских спин. В кою пору собралось столько высоких благородий. По обеим сторонам широкой парадной лестницы, ведущей на второй этаж в офицерский корпус, выстроились военные в сверкающих мундирах, лицом к лицу и шашки наголо. Кого-то ждут, наверное, экое силище у Анчихриста, глазеет Филя. Смирно резануло сверху вниз, и две стены офицеров вытянулись, окаменело замерли. Печатаются чеканные шаги. По лестнице вниз спускается грузный генерал в белых перчатках при оголенной шпаге. Следом за ним прямоплечий полковник с золотыми крестиками и еще с какими-то невиданными Филе орденами на груди мундира. Фуражка с белым глазом кокарды на правой полусогнутой руке. Волосы белые, как пена, в улове омыло. Бок о бок с полковником молодой офицер с генеральской шпагою на вытянутых руках. Следом еще два офицера несут черные бархатные подушечки с орденами. «Эка и невидаль», — соображает Филя, — «высокое превосходительство, и на том свете почивать будет на двух подушках и при оружии». Черный гроб с телом генерала на плечах гвардейцев покачивается, будто плывет по волнам со ступеньки на ступеньку. И колокола звонят. И офицеры с шашками, к чему бы, а, недоумевает Филя, тараща глаза на траурное шествие. И вдруг глаза Фили округлились, и рот открылся, узнал Тимоху, брательника-сицилиста. Это ж, конечно, он идет рядом с полковником и тащит обеими руками генеральскую оружию. И лбина Тимохи, и плечи, и стать приметная, боровиковская, и чуть горбатящийся нос, и разлет черных бровей. «Тимоха! Тимоха! Истый Тимоха!» — буркнул Филя. «Сусик!» — одернул Филю санитар. «Так и Тимоха же! Тимоха!» «Какой тебе Тимоха?» — шипит в ухо дюжий санитар. «Генерала Лопарева тащат в собор отпевать». «Лопарева!» «Их высокопревосходительство сибирской дивизии командовал, которая, сказывает, у немцев в кошеле побывала. Зубами выдрались, а теперь на отдыхе в Смоленске. Вся дивизия выстроилась на похороны генерала Лопарева. О! И ты не мешкай, торопись, заодно с генералом отпоют в соборе». Суеверный Филя размашисто перекрестился и не ведал даже, что фамилии генерала знакомые. И кто знает, не из того ли корня, из которого происходил беглый государственный преступник Лопарев. Бом-бом, бьет большой колокол. Гроб вынесли, и там где-то у парадного подъезда разом грянула трубная музыка. Раздалась команда, и почетный офицерский караул единым мундирным рукавом покинул каменную лестницу и вестибюль, оставив после себя открытой парадную дверь. Ей-бо Тимоха с полковником шел, побожился Филя, поддерживая обеими руками сползающие подштанники. «Какой такой Тимоха?» «Брательник мой, ей-бо он самый. На войну забрали, как манифесту царь объявил». Санитары хохочут, не верят Филимону Прокопичу. «Признал же, братцы, он самый, оборотень». «Как так оборотень?» «Нечистый дух стал быть, в любой обличности появиться может. Иконы пощипал еще в малолетстве, а потом в город убег, к Анчихристу. Изловили власти и к нам пригнали, на ссылку, как сицилиста. И лба не крестил, ей-бо».